Глава 9. Агенты. Многие из удобных опций, служащих комфорту, одновременно повышают и безопасность. Давайте условимся называть ассистентами вспомогательные системы, стоящие на страже безопасности. А компоненты, которые отвечают за комфорт, мы будем называть агентами, чтобы как-то их отличать от ассистентов. Итак, агенты – это те, кто заботятся о благополучии водителя и пассажиров. Термином «агент» в техническом смысле обозначают компьютерную систему, работающую в определенной среде и способную предпринимать самостоятельные действия для решения своих задач. Речь идет о программах, которые управляют железом, то есть аппаратным обеспечением. Приглашаю вас на небольшую экскурсию по внутреннему устройству нашего автомобиля, чтобы рассмотреть, как работает та или иная бортовая система. Для начала осмотрим лобовое стекло. Здесь установлена крайне полезная система. Для того, чтобы в полной мере ощутить эффект от ее работы, давайте мысленно представим, что она еще не изобретена. Стеклоочиститель может работать либо непрерывно, либо через заданные интервалы, например, каждые 5 секунд. Щеткам не важно, сколько в действительности воды на стекле. Они упрямо трут его согласно своей программе. А если снаружи изморозь или небольшой дождик, то шум работающего стеклоочистителя довольно скоро превращается в источник дискомфорта. При наличии датчика дождя ситуация меняется. Стеклоочиститель начинает работать лишь тогда, когда стекло намокает в достаточной мере. Как же он это узнает? Датчик посылает в направлении стекла невидимые глазу инфракрасные лучи. Лучи либо свободно проходят сквозь стекло, либо, если на нем капли воды, отражаются от него. Чем больше капель, тем больше отражений. Датчик регистрирует количество отраженных сигналов и в соответствии с этим управляет работой стеклоочистителя. Сильный дождь – щетки работают интенсивно. Небольшой дождь – щетки работают реже. Совсем редкий дождь – стеклоочиститель включается периодически. Если автомобиль начинает двигаться быстрее, то датчик соответственно реагирует. Кроме того, датчик адаптируется к световым условиям. Человеческий глаз в условиях темноты чувствительнее реагирует на блики, поэтому датчик вынуждает стеклоочиститель включаться чаще. Кроме того, некоторые производители автомобилей премиум-сегмента наделяют датчик способностью закрывать сдвижную часть крыши при первых каплях дождя. Следующая остановка в нашей экскурсии – колеса. Здесь система контроля давления в шинах следит за безопасностью, не забывая и о комфорте. Согласитесь, одно дело специально ехать на автозаправку или в мастерскую, чтобы измерить давление в шинах, и совсем другое – получить оперативный сигнал на приборной панели о несоответствии давления норме. Датчики производят замеры каждую минуту. Передача данных осуществляется беспроводным способом, ведь кабель к крутящимся колесам не протянешь. В каждом из вентилей пневматических шин находится датчик, сообщающий бортовому компьютеру текущий уровень давления в шине, который сверяется с заданным значением. Данный агент работает постоянно, когда автомобиль едет, стоит и паркуется. Таким образом, система всегда в курсе уровня давления в шинах. И навигационная система автомобиля также отличается потрясающей информированностью. Она точно знает, где именно в данный момент находится автомобиль и как добраться до цели. Водителю система предлагает на выбор варианты маршрута. Кратчайший, наиболее быстрый или, в некоторых случаях, наиболее живописный, чтобы не скучать в дороге. За небольшим дисплеем, на котором видно, как миниатюрное изображение автомобиля движется по улицам, шоссе и автомагистралям, скрывается весьма сложная система. Слушая приветливый голос, терпеливо и заблаговременно подсказывающий нам, когда и куда надо свернуть, трудно поверить, что данная система находится в постоянном контакте с целой группой орбитальных спутников, которые вращаются вокруг планеты со скоростью около 4 км в секунду, то есть в 5 раз быстрее, чем пуля, выпущенная из винтовки. Первоначально это были чисто военные спутники. Их задача состояла в определении положения объекта на поверхности Земли с точностью до сантиметра. Флотилия из 31 спутника образует глобальную систему позиционирования – GPS. Они движутся над Землей на высоте 20 тысяч километров. Каждый из них весит около 2 тонн, стоит около 50 миллионов евро и облетает планету за 23 часа, 55 минут и 56,6 секунды. Они движутся по 6 разным орбитам и расположены относительно друг друга таким образом, что над каждой точкой планеты будут находиться как минимум 4 из них. Если бы их было меньше, то спутниковый навигатор не сумел бы рассчитать свое положение на поверхности Земли. Навигатор, встроенный в автомобиль, равно как и находящийся на судне, на борту самолета или внутри мобильного телефона, рассчитывает на основе этих данных расстояние до спутника, сравнивая для этого разницу во времени между отправкой и получением сигнала. Все это происходит аналогично грому и молнии. Гром возникает в тот же момент, что и молния, но звук распространяется медленнее света, чуть более километра за 3 секунды. Свет молнии успевает за это время уйти уже почти на 1 000 000 километров. То есть его можно видеть непосредственно в тот момент, когда он возникает. А гром при этом движется со скоростью звука. И если мы слышим раскаты через 9 секунд после того, как сверкнула молния, значит гроза в 3 километрах от нас. Однако в случае с навигационной системой это работает не так просто. Сигналы от спутников тоже распространяются со скоростью света. Все происходит за доли секунды. Но есть еще один сложный момент, который нужно обязательно учитывать. Часы в навигаторе изначально не синхронизированы с часами на спутниках. И рассчитать собственное положение навигатор может лишь тогда, когда его часы совпадают с небесными часами. Необходимая синхронизация происходит за счет временного сигнала от 4-го спутника. Выглядит довольно непросто. В действительности же все еще сложнее, поскольку сигналам со спутников, летящих в безвоздушном космическом пространстве, приходится еще пробиваться сквозь земную атмосферу, что вызывает их торможение, хотя и минимальное. Это дополнительные микро- и наносекунды, которые нужно принимать в расчет. Однако только этим вся сложность не исчерпывается. Поскольку спутники движутся очень быстро, а скорость хода часов зависит от их положения в гравитационном поле, согласно общей теории относительности Альберта Эйнштейна, атомные часы на спутниках слегка спешат. Таким образом, есть целый ряд факторов, на которые нужно делать поправку, чтобы определение местоположения работало безупречно. Современная техника справляется с этим мастерски. Навигатор знает, что делать, и точно рассчитывает то место, где он находится. Для нас же из всей этой сложной работы очевидным оказывается лишь один результат – географические координаты. 48 градусов, 8 минут, 13,94 секунд северной широты и 11 градусов, 34 минуты, 31,98 секунд восточной долготы. Вряд ли кто-то сходу догадается, что за этими цифрами скрывается площадь Мариенплац в Мюнхене. Двигайтесь далее. А навигатор об этом знает. И чтобы облегчить нам понимание, он переводит сухие цифры поступающих данных в изображение на карте. Поскольку навигационный агент принимает и обрабатывает сигналы спутников в быстрой последовательности, он всегда может пересчитать местоположение и отобразить его на карте с точностью до нескольких метров. Кроме того, наиболее продвинутые навигационные агенты адаптируются к текущей скорости автомобиля, чтобы сообщать информацию всегда вовремя. При быстрой езде подсказка водителю о смене направления движения будет сделана раньше. Передовые навигационные системы, по желанию пользователя, могут отобразить также заправочные станции и станции техобслуживания, вокзалы и гостиницы, достопримечательности и магазины. Они принимают данные о текущей дорожной обстановке и в случае пробок рассчитывают альтернативные маршруты по желанию водителя. Их можно использовать в качестве средства противоугонной защиты, поскольку они регулярно передают данные о своем местоположении. Полиция может таким образом выследить, а затем перехватить автомобиль. А завтра они будут способны и на гораздо большее. Они станут еще более эффективными агентами, обеспечивающими еще больший комфорт.